Глава первая. «Что произошло?» — испуганно выкрикнул Арманов, когда его бросили посреди своего же кабинета. «Где я?» «Перестань кричать, прошу тебя!» — устало простонал маг, присев в хозяйское кресло. «Ты дома?» «Да?» — аристократ поднялся и неуверенно осмотрелся. «Ну и я же...» «Ой, прекрати!» — отмахнулся от него собеседник, словно от надоедливой мухи. «И без тебя голова разрывается». Арманов внимательно на него посмотрел. «Так что произошло?» Мужчина медленно приходил в себя. «Случилось то, что мы недооценивали врага», — пробормотал маг, пожевав губами. «Значит, Артара была права». «Кто такая эта твоя Артара? И в чем права?» Арманов начал злиться. Казалось, что после того, как его забросили в подземелье, он должен быть благодарен своему спасителю. Но нет, мужчина, наоборот, начал на него злиться. Вольготно раскинувшись в кресле, смотря на Ариста с презрением, маг, видимо, забылся, кто здесь гость, а кто хозяин. «Я все расскажу», — ледяным тоном ответил тот. «Но сперва ты должен кое-что уяснить». С этими словами он вскинул руку, и Арманова отбросила в стену, впечатав в нее и прижав так, что он повис в полуметре над полом, не в силах даже пошевелиться. «Что происходит?» — мужчина вновь испугался. «Да какого черта?» «Вот именно, черта!» — ехидно ухмыльнулся маг и встал из-за стола. «Видишь ли, мой друг?» Он медленно направлялся к прижатому, при этом его вид менялся. Кожа стала алого оттенка, а на голове появились небольшие рожки. «Я кое-что тебе не рассказал. Врата, что открываются в этом мире, наших рук дело». «Суккубы?» — выдавил Арманов. «Именно», — кивнул маг. «Так ты один из них?» — спросил хозяин кабинета. «А ты весьма догадлив», — хмыкнул собеседник и отпустил того. Арманов рухнул на пол, хрипя и хватая ртом воздух. «Я уже говорил, что помогу тебе отыскать эту чертову сокровищницу боярских, где бы она ни была. Но для этого тебе придется кое-что сделать». Он вернулся за господский стол и уселся в то же кресло. «Что?» — просипел Арманов и тут же скривился от боли. Вскрикнув, схватился за правую руку и оттянул рубашку. Пальцы и кисть практически полностью почернели, а кожа треснула, словно только что ее опалили горелкой. «Во-первых», — как ни в чем не бывало, — продолжил маг, — «тебе придется слушаться меня. Думаю, Артара не будет против. Все же ты важная фигура в ее игре. До ферзя далеко, но без тебя было бы сложнее». «Не понимаю», — выдавил из себя Ариста, когда боль отпустила. «Так послушай», — рыкнул маг, но тут же успокоился. «Во-вторых, тебе придется отказаться от загородного дома боярских». «Но там же должны быть кристаллы!» Арманов поднял на собеседника вымученный взгляд. «И ты до сих пор их не нашел», — развел тот руками. «Получается, что там их либо нет, либо на них лежит родовое заклинание. Понимаешь, к чему я клоню?» «Только молодой боярский может их найти», — пробормотал Ариста. «Значит, нам надо просто выждать, когда он снимет заклинание?» «Да», — кивнул маг. «Конечно, если все насчет этих кристаллов правда». «Они существуют», — воскликнул Арманов и вновь поднял свою почерневшую руку. «Вот тому доказательство. Я держал один из них, прежде чем уничтожить род боярских». «Знаю, знаю», — маг в очередной раз от него отмахнулся. «Но я не могу быть уверенным в том, что эти кристаллы, да и сама сокровищница у боярских. Поэтому придется постараться и подождать». «Я и так слишком долго ждал», — хрипло ответил Ариста. «Что ж, либо так, либо ты сдохнешь, словно безродная собака», — ухмыльнулся маг. На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Но потом Арманов обреченно опустил голову. «Хорошо, я согласен». «Как она?» — взволнованно спросил Федя, когда подскочил к нам. Мужик казался весьма помятым, но при всем при этом он искренне беспокоился о госпоже. «Сам не видишь», — недовольно пробурчал я, держа бояриню на своих коленях. Женщина все еще была без сознания. Я вернулся в реальный мир пару минут назад и еще сам не успел прийти в себя, как ко мне подбежал перепуганный напарник. «Ну ты же можешь хоть что-то сделать!» — вырвалось у того. «У тебя же есть силы, Максим!» «Да, есть!» — в тон ему огрызнулся я. «Но здесь они не помогут. Она была в подземелье, и только боги знают, что с ней там произошло». Но в этот момент боярыня дрогнула и приподняла веки. «Боярский!» — произнесла она одними губами. «Чтоб тебя черт побрал!» «Я тоже рад вас видеть, госпожа Сариева», — хмыкнула я, приподнимая ее. «Как себя чувствуете?» «Сам, как думаешь?» — пробормотала она, сев уже самостоятельно. Взявшись за голову, простонала от боли и только потом обвела взглядом свой зал. «Чтоб вас!» — к ней постепенно возвращалось самообладание. «Пожалуйста, не говорите, что это мое поместье!» «Госпожа Сариева», — вмешался в разговор Федор. «Может, вам принести что-нибудь? Воды или обезболивающее?» «Да», — кивнула она. «И то в виде полусладкого». «Она в порядке», — хмыкнул я и поднялся на ноги. «А теперь, моя дорогая госпожа, нам надо обстоятельно побеседовать». «Ты нормальный», — возмутился ее вассал, помогая подняться женщине. «Не видишь, она еще не пришла». «Все нормально, Федя», — пробормотала Сареева. «Максим прав, нам надо многое обсудить, но для начала...» — она снова осмотрелась. «Я бы хотела что-нибудь поесть. Голод такой, что слона бы проглотила». «Ой-ой», — протянула в голове Пафи. «Кажется, у нее появился дьявольский аппетит. Понимаешь, к чему я?» «Пока нет, но вскоре разберемся». 20 лет назад. Пятерка богатеньких энтузиастов смогли добраться до одних из самых труднодоступных врат. Невысокий класс, но почему-то они знали, что внутри будут храниться несусветные богатства. Не зря же врата открылись так глубоко в тайге, где еще не ступала нога человека. И оказались правы. Когда они прорвались через десятки монстров и добрались до главной залы, то повстречали очаровательную суккубу. Вокруг нее черные кристаллы, от которых так и тянуло потусторонней магией. Темной, пропитанной самой бездной настолько, что на них нельзя было смотреть без содрогания. «И все же вы пришли», — прошептала суккуба, одарив охотников хищной улыбкой. «Что вам нужно в моей сокровищнице?» «Грязная тварь!» — воскликнул высокий блондин. «Мы пришли по твою душу!» «Вот как!» — казалось, что она глумится над ними, не испытывая ни капли страха. «А вы уверены, что сможете ее забрать?» В отличие от своего друга детства, молодой Арманов смотрел на нее с вожделением и за это получил ответный взор. «Вижу, что ты не разделяешь их мнение», — раздался в его голове чужой женский голос. «Я готова щедро заплатить за свою свободу». «Чего вы желаете, госпожа?» — также мысленно отозвался он. «Убей их всех», — приказала она с той же ядовитой улыбкой. «И сможешь получить такую силу, о которой даже не мечтал». С тех пор утекло много времени. Суккуба сдержала свое слово, даровав Арманову силу и могущество. С ее помощью ему удалось возвеличить свой род, уничтожив основных конкурентов, боярских. Вот только та тварь не предупредила, что поглощение темной магии из кристаллов накладывает определенные обязательства. Стоит их использовать хоть раз, как обратного пути не будет. Человеку придется постоянно подпитываться их магией, либо магией других людей. Но во втором случае это была лишь отсрочка. Романову необходимы были новые кристаллы, которые он не мог нигде найти. Но в какой-то момент в его жизни вновь появилась та суккуба, поведав о том, что существует сокровищница боярских, где и находится то, что так необходимо аристократу. Вот только сколько бы Арманов ни старался, но найти ее так и не смог. А после все завертелось слишком стремительно. Разум, затуманенный проклятием и ежедневной болью, не успевал анализировать и просчитывать ситуацию. А меж тем молодой боярский каким-то образом смог быстро восстановить свою репутацию, да еще стать некой городской легендой. Этого Арманов не мог никому простить. Оттого и злился на все вокруг, на себя в том числе. Вот только... «Твое самобичевание ни к чему не приведет», — пробормотал маг, сидя уже на диване и попивая дорогой виски. Тот самый виски, что хранился в личных запасах Арманова. «Нужно действовать». «Ты же сам сказал, что придется ждать». Огрызнулся Арманов и поморщился, когда в лицо ударили первые солнечные лучи. То утро было одним из самых мерзких в его жизни. «Но это же не значит, что ты не должен отрывать задницу от сиденья», — хмыкнул тот. «Нам надо подготовиться. Как оказалось, Боярский не так прост. К тому же ему помогает моя сестрица, Пафи, если не ошибаюсь». «Что?» — вскинулся Арманов. «У Боярского есть суккуба?» «Более того, они соединены», — кивнул маг и сделал еще глоток. «Не знаю, как такое получилось». Артара изгнала по феноциду из нашей семьи за слишком мягкое отношение к людям, назовем это так. Но эта сучка каким-то образом выжила, да еще и связалась с Боярским. Гремучая смесь, должен я сказать. «Что это значит?» — нахмурился аристократ. «Это значит, что у Боярского есть демонические силы, подобные нашим». Теперь уже скривился маг, вспоминая, как его легко обвели вокруг пальца. «Вполне вероятно, что даже больше того, раз ему удалось закрыть несколько врат. Боюсь предположить, на что он способен в полной своей силе». «Так, может, убить его и дело с концом», — предложил Арманов. «И как же ты планируешь это сделать, мой дорогой?» — с насмешкой поинтересовался маг. «Даже мне не удалось это сделать. И, насколько помню, твоим людишкам тоже. Они всадили пулю ему в лоб, а он вернулся в город, как ни в чем не бывало». «Знаю», — прошипел Ариста, сжав кулаки. «Но его нельзя оставлять в живых. Судя по твоему рассказу, он может принести немало проблем». «Это так», — согласился собеседник и залпом допил виски. И Боярский уже успешно этим занимается. После чего поднялся с дивана и в задумчивости начал вышагивать по кабинету. «Придется разыграть многоходовочку». Развернулся к Арманову и уперся руками о столешницу. «У тебя же остались те, кто может спустить курок?» «Такие всегда найдутся», — усмехнулся тот. «Но нужен профессионал». «Не обязательно», — мотнул головой маг. «Достаточно просто отвлечь внимание. Пускай он думает, что за ним ведется охота. Мы же в это время добудем то, что нам необходимо». «Может, внятно объяснишь?» Арманов непонимающе смотрел на собеседника. «С удовольствием». Оскалился тот, отчего у Ариста побежали мурашки по спине.